Он замолчал, взглянул на Эллен и улыбнулся. «Извините, я не собирался читать лекцию. Я просто одержимый, как вы, очевидно, могли убедиться». «А вы, очевидно, могли убедиться, — сказала Эллен, — что я в этом деле профан. Вы учились в Йельском университете?» «Конечно. Где же еще? Кроме моего дяди, которого исключили из геологического колледжа в Андовере, и он закончил обучение не то в Майами, не то в Огайо, все мужчины нашей семьи на протяжении 4 поколений учились в Йельском университете. Потом я поступил в аспирантуру при университете во Флориде, а затем 2 года гонялся за акулами по всему свету. Это, наверное, было интересно, непередаваемое блаженство. Все равно, что алкоголика пустить на винокуренный завод. Я изучал акул в Красном море и нырял за ними у берегов Австралии. Чем больше я узнавал о них, тем больше понимал, что я ничего о них не знаю. Вы ныряли за ними?» Хупер кивнул. «Главным образом в клетке, но случалось и без нее. Я догадываюсь, о чем вы думаете. Многие считают, моя мать, например, что я ищу смерти. Но если вы знаете свое дело, то вы себя почти не подвергаете опасности. Вы, должно быть, крупнейший в мире специалист по акулам?» «Не думаю», — рассмеялся Хупер. «Но я хотел бы им стать. Я не участвовал только в одной экспедиции. Чего бы я только не отдал, чтобы в ней участвовать. Это экспедиция Питера Гимбела. Они все засняли на кинопленку. О такой экспедиции можно только мечтать. Они находились в воде с 2 гигантскими белыми. Это тот же вид, что и у вас». «Ой, я так рада, что вы не участвовали в той экспедиции», — сказала Эллен. «Вам наверняка захотелось бы взглянуть на мир и спасти одной из этих акул. Но расскажите мне о Дэвиде. Как он?» «У него в общем и целом все в порядке. Он работает маклером в Сан-Франциско. В общем и целом, что вы имеете в виду?» «Он женился во второй раз. Его первой женой, может, вы знаете, была Патти Фремонт». «Да, конечно. Я часто играла с ней в теннис. Дэвид ей как бы достался от меня по наследству. Да, пожалуй, так оно и было. Они жили 3 года, пока она не сошлась с каким-то крупным предпринимателем, владельцем дома в Антибе. Тогда Дэвид нашел себе другую девушку, ее отец был обладателем контрольного пакета акций одной нефтяной компании. Девушка довольно милая, но глупа, как пробка. Если бы у Дэвида была хоть крупица здравого смысла, он ни за что не расстался бы с вами». Эллен вспыхнула и тихо произнесла: «Вы очень любезны. Я серьезно. Я бы на его месте поступил так». «А как вы поступили на своем месте? Какой девушке, наконец, удалось покорить вас?» «Да никакой пока еще. Я думаю, девушки просто не понимают, какой шанс они упускают», — рассмеялся Хупер. «Расскажите мне о себе». «Нет, не надо. Я попробую сам угадать. 3 детей, верно?» «Верно. Я и не предполагала, что это так заметно». «Нет, я не это имел в виду. Вовсе не заметно, совсем нет. Ваш муж, дайте подумать, адвокат. У вас квартира в Нью-Йорке и дом в Эмити. Вы должны быть очень счастливы. Я очень рад за вас». Эллен, улыбаясь, покачала головой. «Не совсем. Я хочу сказать, что вы не все угадали. Мой муж — начальник полиции в Эмити». В глазах Хупера только на мгновение мелькнуло удивление. Хлопнув себя по лбу, он воскликнул: «Какой же я болван! Конечно же, Броди! Вот здорово! Я познакомился с вашим мужем вчера вечером. Похоже, он мировой парень». Эллен показалось, что она уловила легкую иронию в голосе Хупера, но тут же одернула себя. «Нечего зря фантазировать. Как долго вы собираетесь пробыть здесь?» — спросила она. «Не знаю. Зависит от того, как пойдут дальше дела с акулой. Если она уйдет, я уеду». «Вы живете в Вудхолле, неподалеку от него?» «В Хаянисе. Я приобрел маленький домик на самом берегу. Люблю быть рядом с водой. Если я оказываюсь более чем в 10 милях от берега, у меня начинается клаустрофобия. Примечание. Боязнь замкнутого пространства». «Вы живете совсем один?» «Да, один. Только я, множество книг и стереосистема, за которую я выложил уйму денег. Послушайте, вы все еще танцуете?» «Да». танцую?»